Вспомнив о событиях прошлой осени, Джон Доллар нахмурился. «Ты прав, нам тогда здорово повезло. Знал бы я, как отблагодарить этих людей». Вспомнив о том, что к этим людям теперь принадлежал его младший брат, он еще сильнее наморщил лоб. «Вино! Свадебный подарок Джетамио», — сказала Сиренио. Джон Доллар взял наполненную вином чашу, сделал небольшой глоток и одобрительно закивал. «Хороший, много хороший, очень хороший», — поправила его Толи. «Очень хорошее вино». Она сделала это без тени смущения, ибо владела языком не слишком уверенно и потому постоянно следила за правильностью речи. «Очень хороший», — повторил он, с улыбкой глянув на коренастую молодую женщину, прижимавшую малыша к своей объемистой груди. Ему импонировали ее искренность, открытость и общительность, перед которыми не могли устоять осторожность и скрытность, свойственные большинству людей. Он повернулся к брату. «Она права, Тонелан. Вино действительно замечательное. Даже мать не стала бы спорить с этим, а уж у Мартоны вино всегда выходило на славу. Я думаю, она бы оценила Джетамио». Джон Доллар тут же пожалел о сказанном. Тонолану не суждено привести жену к матери, и, скорее всего, не придется увидеться с Мартоной. «Джон Доллар, ты должен говорить на языке Шарамудои. Когда ты говоришь на Зеландонии, тебя никто не понимает. И язык здешний ты так никогда не выучишь», — сказала Толи с участием. Она была научена этому собственным опытом. Джон Доллар заметно смутился, но нисколько не рассердился на Толи, искренне желавшую ему добра. Говорить на своем языке в обществе невладеющих им людей по меньшей мере невежливо. Он густо покраснел, однако заставил себя улыбнуться. Заметив замешательство Джон Доллара, Толи поспешила добавить: «И почему мы не учим языки друг друга? Если нам будет не с кем говорить на своем языке, мы его забудем. Зеландонии так красиво звучит, что я выучила бы его с огромным удовольствием». Она с улыбкой посмотрела на Джон Доллара и Тонолана. «Мы могли бы заниматься каждый день понемногу», — закончила она так, словно ей уже ответили согласием. «Толи, может, статься, ты захочешь выучить Зеландонии, но ведь они могут и не захотеть учить язык Мамутои», — заметил Марке. «Но ты об этом думала?» — пришла очередь покраснеть и ей. «Нет», — ответила она, устыдившись собственной самонадеянности. В голосе ее слышались нотки удивления и горечи. «А мне хотелось бы узнать оба языка, и Мамутои, и Зеландонии. Мне понравилась эта идея», — сказала Джетамио уверенным тоном. «Я тоже так думаю, Толи», — кивнул Джон Доллар. «Как все у нас перемешалось. Наши Рамудои отчасти Мамутои, наши Шамудои отчасти Зеландонии», — заметил Маркено с нежной улыбкой, посмотрев на свою жену. Их взаимная привязанность была очевидной. «Хорошая пара», — подумал Джон Доллар, однако не смог удержаться от улыбки. Склонный к худобе Маркено нисколько не уступал ему в росте. Когда супруги стояли рядом, он по контрасту казался еще выше и сухощавей, она еще ниже и толще. «Может, вы позволите и другим присоединиться?» — спросила Сиренио. «Мне тоже хотелось бы изучить Зеландонии, ну а Дарво занялся бы Мамутои. В жизни ему это наверняка пригодится, особенно если он решит заняться торговлей и начнет странствовать по свету». «Почему бы и нет?» — рассмеялся Тонолан. «Куда бы ты ни шел, на восток или на запад, знание языка никогда не помешает». Он посмотрел на своего брата и ухмыльнулся. «И все-таки, когда имеешь дело с красивой женщиной, можно обойтись и без языка, правда, Джон Доллар? Особенно, если у тебя большие синие глаза». Последнюю фразу он произнес на языке Зеландонии. Джон Доллар улыбнулся. «Надо говорить Шарамудои, Тонолан», — сказал он, подмигнув Толи. Выудив из деревянной миски скользкий гриб, он держал кремневый нож в левой руке, как принято у племени Шарамудои, и потому испытывал известные неудобства. Он спросил у нее, как это называется. «У Зеландонии это гриб». Толи назвала гриб и на языке Мамутои, и на языке Шарамудои. Тогда Джон Доллар выловил из миски зеленый побег и вопросительно поднял нож с наколотым на него стеблем. «Это стебель молодого лопуха», — ответила Джетамио, и тут же поняла, что слова эти не значат для него ровным счетом ничего. Поднявшись со своего места, она отправилась к куче мусора, оставшегося после готовки пищи, и вернулась оттуда с вялыми, но вполне узнаваемыми листьями. «Лопух», — сказала она, показывая ему обрывки большого, покрытого пушком серо-зеленого листа, оторванного от своего черенка. Он, понимающе, кивнул. Она взяла в руки другой лист, длинный, зеленый, с характерным запахом. «Ага, а я-то думаю, откуда здесь этот запах?» — обратился он к брату. «Но я и понятия не имел, что у чеснока могут быть такие листья». Он вновь повернулся к Джетамио. «И как же это называется?» «Черемша», — ответила она. Толя не знала, как называется это растение на языке мамутои, однако стоило ей заметить в руках Джетамио длинный лист, как она тут же оживилась. «Водоросль», — выпалила она, — «я принесла эти листья с собой. Они растут в море и делают суп наваристее». Она пустилась в путанные объяснения. Сей ингредиент был добавлен в традиционное блюдо, чтобы придать ему изысканный вкус и аромат. У меня их осталось совсем немного. Это часть моего свадебного подарка. Толя положила малышку себе на плечо и ласково похлопала ее по попке. «Тамио, ты уже поднесла свой дар щедрому древу?» Джетамио смущенно потупилась. Говорить вслух на подобные темы мог лишь столь бесцеремонный человек, как Толи. «Толи, я надеюсь, мать благословит наш брак таким же здоровым и счастливым ребенком. Шамио уже поела? Ей нравится сосать грудь. Если ей позволить, она может просидеть у меня на руках целый день. Хочешь ее подержать? Мне нужно отойти». К моменту возвращения Толи тема разговора вновь изменилась. Еду убрали в сторонку, чаши пирующих вновь наполнили вином, кто-то взял в руки бубен и затянул нескладную песнь. После того, как Толи забрала свою малышку, Тунулан с Джетамио поднялись со своих мест, явно желая покинуть пиршество, но их тут же взяли в кольцо улыбающиеся соплеменники.